Шкипер Хеккерт и судьба. Анна бросила якорь в полусотни метров от каменистого острова. Под первым же удобным предлогом Кручинин и Грачик попросили доставить их на берег и направились вглубь острова. Человек, который взялся бы наблюдать друзей в этой прогулке, ни за что не сказал бы, что их маршрутом руководит что-либо иное, кроме интереса к природе. Кручинин с любопытством изучал все, что попадалось на пути, от осколков камней до скудной растительности. Он наблюдал жизнь птичьего базара, исследовал гнездовья зимующих и перелетных птиц, делал фотографические снимки всего, что казалось интересным или просто живописным. Для этого спускался к самой воде, забирался на вершины, залезал в расселины скал. Наконец он вытащил альбом и цветные карандаши и устроился на камне над самым береговым обрывом. Но Грачика все это не могло обмануть. За каждым шагом, за каждым взглядом Кручинина он видел старание обнаружить следы того, кого они искали — Хельмута Эрлиха. А то, что цель свою Кручинин прикрывал повадками любознательного туриста, только подтверждало. Он уверен, что чей-нибудь осторожный глаз наблюдает за ними. Но чей? Ведь на шхуне, кажется, не было ни одного подозрительного человека. Значит, Кручинин допускает, что такой любопытный мог быть на самом острове? Нет, решительно нет. Грачик не заметил здесь ни единого звука, ни малейшего дуновения, которые заставили бы его насторожиться. Их прогулка продолжалась несколько часов. Они обошли почти все места острова, где Эрлих мог устроить тайник. И, видимо, лишь окончательно убедившись в том, что ни самого разыскиваемого преступника, ни склада документов на острове нет, Кручинин повернул к месту стоянки Анны. «Неприветливые места», — сказал Грачик, обведя широким жестом видимый сквозь туманную дымку берег. Скалы круто обрывались прямо в воду. Береговая полоса измельченного океаном шифера была так узка, что по ней едва могли пройти рядом два человека. Волны спокойного прилива перехлестывали через эту полосу и лизали замшелую подошву утесов, лениво шевеля длинную бородой водорослей. Глаз не находил ни одного местечка, где утомленный мореход мог бы обрести приют и отдых. Негде было даже пристать самому маленькому суденушку безопасности быть разбитым о камни. Грачик повел плечами, будто ему стало холодно от этой суровости, и повторил. «Неприветливо!» «Не очень уютно», — согласился Кручинин, оглядывая серые скалы, серую от пены полоску прибоя, сереющий в тумане недалекий горизонт. Первые розовые блики зари уже вздрагивали на плывших у горизонта облаках, когда друзья подошли к берегу. Они старались как можно тише приблизиться к стоянке судна, чтобы не разбудить спутников, оставшихся на Анне. Но стоило им выйти из-за последней скалы, отделившей их от фьорда, как совершенно ясно послышались голоса, доносившиеся с бота. Кручинин остановился и сделал Грачику знак последовать его примеру. Они замерли, безмолвные и невидимые судна, и прислушались. С Анны доносились два голоса. Можно было без труда узнать голос Олли и шкипера. Они о чем-то спорили. Сначала нельзя было разобрать быстрой речи сильно возбужденного Олли. Шкипер говорил мало и гораздо более спокойно. «Ты глуп, Олли, молод и глуп, говорю я тебе. Бог знает, что еще выйдет из этой затеи. Да, один Бог знает. Брось-ка ты это дело, мальчик!» Голоса смолкли, спор не возобновлялся. Кручинин поманил Грачика и, нарочито тяжело ступая, так что прибрежная галька громко шуршала под его ногами, направился к судну. Приблизившись, друзья увидели, что Ансон сидит возле люка, ведущего в крошечную каюту. Шкипер, очевидно, находился внизу. Потому его голос и слышался на берегу не так ясно, как голос Олли. Хотя друзья старались приблизиться так, чтобы их заметили, оба моряка, по-видимому, были настолько заняты спором и своими мыслями, что увидели гостей лишь тогда, когда те подошли к самому берегу. Какая-то излишняя суетливость чувствовалась в том, как Оля спускался в шлюпку, чтобы снять друзей с острова, а шкипер подавал ему весла и отвязывал шлюпку от кормы бота. Пастора на Анне не оказалось. Его крепкая фигура появилась на берегу по меньшей мере через полчаса после возвращения русских. В своей непромокаемой куртке и таких же высоких сапогах, как у Оли и шкипера, он теперь меньше всего походил на священника. Да и в голосе его не было заметно признаков смирения, когда он громко крикнул с берега. «На Анне! Эй, на боте!» «Оказывается, — сказал он за завтраком, обращаясь к Кручинину, — и вы долго пробыли на острове. А ведь мы не только не встретились, но даже не видели друг друга, не правда ли? Да-да, буркнул Кручинин. В этих местах можно провести целую зиму, так и не узнав, что ты не один. Да-да, также неопределенно повторил Кручинин. После завтрака друзья совершили еще одну небольшую прогулку по острову, но на этот раз в обществе пастора и шкипера. Около полудня вернулись на Анну и отправились в обратный путь к материку. Теперь им сопутствовал легкий Нордвест, и шкипер Хеккерт показал высокое искусство управления в ледовых условиях парусным ботом без помощи мотора. Только подходя к дому, шкипер запустил двигатель, и Анна, задорно постукивая нефтянкой, к полуночи пришвартовалась у пристани. Гости распрощались со спутниками и отправились в свой гранд-отель. Нельзя сказать, чтобы они возвращались в хорошем настроении. И хотя Кручинин выглядел совершенно спокойным, но Грачик знал, что в душе его свирепствует шторм. Разве их поездка не оказалась напрасной? Именно с этой мыслью он и улегся спать. С ней же приветствовал и заглянувшие в их комнату на утро яркие лучи весеннего солнца. Не в очень веселом настроении вышел он к завтраку и уселся в кухне около пылающего камелька, подтапливаемого старыми ящиками. Он еле-еле поддерживал беседу с хозяином, по-видимому, не замечавшим его дурного настроения. Грачика удивляло отличное расположение духа, в котором пребывал Кручинин. Стук в дверь прервал застольную беседу. В кухню вбежал Виткун Хеккерт. Бледный, растерянный, едва переступив порог, он без сил упал на стул. Прошло немало времени, пока он успокоился настолько, чтобы более или менее связно рассказать, что привело его в такое состояние. Оказывается, ночью, услышав стук мотора, подходившей с моря Анны, он пришел на пристань, но гостей уже не застал. Не было на Анне и пастора. Шкипер и Олли укладывались спать. Несмотря на то, что присутствие этого малого было кассиру в высшей степени неприятно, он сказал бы даже противно, Виткун решил остаться на Анне, чтобы кое о чем поговорить с братом. Они выкурили по трубке и велели Олле сварить грог. Грог хорошо согрел их, и они улеглись. И черт побери, благодаря грогу они спали так, что Виткун разомкнул веки только тогда, когда солнце ослепило его сквозь растворенный кап. Вскоре Виткун сошел на берег вместе с зашедшим за ним пастором. Они пошли было в город, но пастор вспомнил, что забыл на Анне трубку, и вернулся за нею. Прошло минут 10, пастора все не было. Виткун пошел обратно к пристани. Придя на Анну, да-да, не больше 15 минут прошло с тех пор, как они с пастором покинули Анну. И вот теперь, вернувшись на нее... Кассир прервал рассказ и оттер с лица крупные капли пота. Широко раскрытыми неподвижными глазами он уставился на стоящего перед ним Кручинина, который спокойно его разглядывал. Под этим взглядом лицо кассира делалось все более бледным, и кожа на нем обвисла безжизненными серыми складками. В отчаянии Виткун сцепил пальцы вытянутых рук и хрипло выдавил из себя. «Когда через 4 часа я вернулся на Анну, Эдвард, мой брат Эдвард, был мертв!» Сказав это, Виткун разомкнул руки, и его большие желтые ладони обратились к Кручинину, словно защищаясь от него. Мутные слезящиеся глаза кассира стали совершенно неподвижными. Они остекленели от ужаса. Виткун сидел несколько мгновений, точно загипнотизированный, потом вдруг сразу весь обмяк, уронил голову на стол. Руки его бессильно повисли до самого пола, и спина задергалась, сотрясаемая рыданиями.